Кроткая бунтует. Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша. Пришла старуха-капитанша с медальоном. Покойного мужа подарок, ну, известно, сувенир. Я выдал 30 рублей. Приняла жалобно ныть, просить, чтобы сохранили вещь. Ну, разумеется, сохраним. Но, одним словом, вдруг через 5 дней приходит обменять на браслет, который не стоил и 8 рублей. Я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены. Но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон. Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику. И ее жест. Дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась, и что бы вы думали, вдруг затопала на меня ногами. Это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления, такой выходки я никогда не ожидал, но не потерялся. Я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда. Таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась. Я ни слова. На завтра тоже с утра ушла. На послезавтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я с самой свадьбы прервал. Ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством, и мне же насмеялись в глаза. Так вам, говорят, и надо. Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за 100 рублей подкупил и 25 дал вперед. Через 2 дня она приходит ко мне. Тут, говорит, офицер Ефимович, поручик, бывший ваш прежний товарищ в полку, замешан. Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла мне нанес в полку. А с месяц назад раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу и под видом закладов, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтобы он не осмеливался ко мне приходить, вспоминая наши отношения. Но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание, и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница. К ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь. Всего мне стоило это дело рублей до 300. Но вдвое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате за притворенными дверями и слышать первый рандеву наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же накануне произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена. Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц, или лучше две последние перед сим недели, она была совсем не в своем характере, можно даже сказать, в обратном характере. Являла существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятение, напрашивающееся на смятение. Кротость, однако, не мешала. Когда этакое забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет, и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакие выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать. А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? Вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали. Правда? Меня по приговору офицеров попросили из полка удалиться, хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку. Выгнали как труса? Да, они присудили как труса, но я отказался от дуэли не как трус, а потому что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знаете, не удержался я тут, что восстать действием против такой тирании и принять все последствия значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли. Я не сдержался. Я этой фразой как бы пустился в оправдание себя, а ей только этого и надо было, этого нового моего унижения. Она злобно рассмеялась. А правда, что вы 3 года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили, и по гривеннику просили, и под бильярдами ночевали? Я и на сенной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда. В моей жизни было потом после полка много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума, и было вызвано лишь отчаянием моего положения, но это прошло. О, теперь вы лицо! Финансист! То есть это намек на кассу суд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унизительных для меня объяснений и не дал их. Кстати же, позвонил закладчик, и я вышел к нему в залу. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтоб выйти, остановилась предо мной и сказала: «Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы». Я не ответил, и она ушла. И так на завтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя, а в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед ней ломался. И что ж, вышло то, я к чести моей говорю это, вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь. Вот что вышло. Я слушал целый час. И целый час присутствовал при поединке женщины, благороднейшей и возвышенной, светской, развратной, тупой тварью, с пресмыкающейся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда? Это наивное, это кроткое, это малословесное, знает все это. Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках! Какая острота в быстрых ответах! Какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического почти простодушия! Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями, приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство. Кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтобы дороже себя выставить. Но нет. Правда засияла, как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание. Но как дошло до дела, то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесла беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей. Напротив, он возбудил лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю, к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления.